Библейские портреты Христа. В нашем изучении многих картин, находящихся в Ветхом Завете Библии, мы нашли, что ковчег Ноя является иллюстрацией чудесных истин о Спасителе Иисусе Христе. Мы только тогда можем приобрести действительную важность повествования о потопе, если мы постараемся поставить самих себя в те же обстоятельства, в которых находился Ной. Имеется много нападений на действительность повествования ковчега Ноя и потопа. Но простой ответ многим критикам можно дать в форме вопроса. Как мог Ной изобрести такой совершенно пропорциональный корабль от 4 до 5 тысяч лет тому назад, когда он сам никогда не видел лодки или байдарки? Истиной же является, весь план ковчега был сверхъестественно открыт Господом Ною, ибо Господь дает все детали. Это было в плане и намерениях Бога. И Ной поверил тому, что Бог сказал о ковчеге. Послание к евреям, 11 главе, 7 стихе мы читаем. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Ной просто поверил, что Бог сказал ему о ковчеге и потопе, хотя не было доказательства ни в одном. Он просто поверил Слову Божию. Будем помнить, что ковчег является картиной или прообразом Господа Иисуса Христа, нашей единственной надеждой против суда Божия. И он тоже должен быть принят верою. Все, что мы имеем, это Слово Божие согласно Иисусу Христу, и веруя в это Слово, мы можем быть спасены. Мы должны сказать с апостолом Петром, «Которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». Первое послание Петра, 1 глава, 8 стих. Что происходило во дни Ноя, изображая то, что происходит сегодня? Ной был предупрежден о том, что еще не было видимо. Бог провозгласил суд, что он придет в форме невидимой прежде, а именно дождя с неба. Очевидно, перед потопом никогда не было дождя. Не упоминается ни о каком дожде в Слове Божьем, ибо оно говорит, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Бытие, 2 глава, 5 и 6 стихи. Земля орошалась паром или росою. Вся влага до того времени приходила снизу, и ничего не приходило сверху. Теперь, внезапно, Бог сообщает о потопе. Вода которого пришла вниз с неба, а также из земли. Здесь нет никакого нового для нас. Но так не происходило раньше, во дни Ноя. Однако Бог сказал, что они польются с неба. И Ной поверил этому, и было так. Об этом и говорится в послании к евреям, 11 главе, 7 стихе. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Ной просто имел Слово Божие, и это все, что он имел для основания его веры. Это также сегодня». Мы не можем доказать существование Иисуса Христа на небе, кроме того, что мы верим, что говорит Библия. Это нужно принять верою. В первом послании Иоанна, 5 главе, с 9 по 10 стих, сказано очень ясно. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие большее, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в семье Бом, а верующий Бога представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Спасение приходит через простую веру и запись, что Бог отдал Сына Своего и через Его действие. С Ноем было то же самое, ибо он не имел больше на что полагаться, как только на Слово Бога. Он верил ему и действовал по нем, и получил спасение через него. Сегодня только один путь спасения, и это через веру в то, что Слово Божие говорит относительно Его Сына Иисуса Христа. Несмотря на то, что они были только тенями и прообразами в Ветхом Завете, человек спасался тем же путем. Спасение всегда было через веру в Слово Бога. Конечно, в Новом Завете мы знаем, что Иисус Христос является Словом, живым Словом Бога. Ковчег, который строил Ной, становится самой полной картиной Господа Иисуса Христа. Не забудьте, что планы для ковчега были от Бога. Господь совершил полный план и передал все его детали для его постройки. Книга Бытие, 6 глава, 16 стих, сообщает нам некоторые его детали. «И сделай отверстие в ковчеге, и с локоть сверху его вверху, и дверь в ковчеге сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Имеется много интересных особенностей ковчега. Приведем только несколько из них. Прежде всего, там была только одна дверь. Сегодня этого бы не разрешили. Корабль такого размера должен иметь несколько входов и должен быть снабжен спасительными лодками и кругами для его пассажиров. Они, конечно, не упоминаются, потому что они были совершенно ненужными. Нам нужно осознать, что Бог предоставил совершенную безопасность для пассажиров, ибо сам Бог был с ними в корабле. Ковчег является картиной безопасности, которую мы имеем в Иисусе Христе, и точно как Бог был с Ноем в ковчеге, так Бог был во Христе, примиряя мир с собою, когда Христос умер на Голгофском кресте. Хотя Бог дал размеры ковчега, Он никогда не дал размеров двери. И так мы не знаем, как высокая или широкая она была. Бог ничего не делает без причины. Очевидно, Он иллюстрирует, не подавая размеры, что дверь не имеет ограничения. Все приглашаются войти. Это иллюстрирует истину сегодня, не играя роли, каким великим грешником человек может быть. Имеется место для него через Христа, который сказал: «Я есть дверь». Интересно заметить, что Бог закрыл дверь после того, как они все вошли. В то время, когда Ной строил ковчег, он постоянно говорил людям, что придет великий потоп, и что им нужно будет войти в ковчег, чтобы избавиться от суда Божия. Бог провозгласил, что человек стал настолько грешным, что он решил уничтожить все человечество, исключая, конечно, тех, которые принимают спасение Господне, входя в ковчег безопасности. Несмотря на то, что единственными обращенными Ноя были его жена и его три сына с их женами, он провозглашал весь спасение 120 лет. Когда все пассажиры вошли в ковчег, сказано в книге Бытие, 7 главе, 16 стихе: «И затворил Господь за ним». Можно задать вопрос: почему Бог закрыл дверь? Вероятно, потому, что Ной не мог бы закрыть ее, чтобы она была закрытой. Можете ли вы себе вообразить, сколько стучалось в ту дверь, когда пришел дождь которого неверующие не ожидали и считали лишь выдумкой? Видите, Бог был ответственным и желал быть уверенным в безопасности всех вошедших в ковчег с верой в Его Слово. Бог предложил спасение и безопасность, и Он был ответственным за это, и Он совершил это. Бог закрыл дверь в ковчеге. Все находящиеся вне ковчега были вечно погибшими, а те, которые находились внутри ковчега, были совершенно безопасны. Это не была просто идея Ноя. Это было дело Бога ради верующего человечества. Христос является ковчегом безопасности сегодня. Все, принимающие Его простой верой, могут войти в ковчег безопасности. Когда человек принимает Христа и Его труд на Голгофе как обеспечение для его греха, труд Божий совершается в его сердце. Это не является что-то человека, это не что-то, произведенное его старанием, это труд Бога в сердце и жизни. В Писании это называется возрождением. Через веру человек рождается свыше с Божьей жизнью внутри. Там была только одна дверь в ковчеге Ноя, и сегодня только одна дверь к Богу. Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Одна дверь и дверь, закрытая Богом, является двумя фактами, которые изображают истину Нового Завета и находятся сегодня в Иисусе Христе. Факт, что ковчег был построен для избрания от Божьего суда, изображает труд Христа как наше спасение от суда Божия. Итак, ковчег, который был спасением от потопа и его суда, является картиной спасения, которое мы находим в Иисусе Христе сегодня. Мы надеемся, что когда вы будете читать о ковчеге и как он означает спасение в дни Ноя, то вы будете видеть в нем чудесную картину нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь.